Глава 53. Хонда, приехавший в гостиницу в Обитоке поздним вечером 26 числа, нашел Киоаки в тяжелом состоянии и собрался немедленно везти его в Токио, но больной решительно воспротивился. Вызванный деревенский врач, осмотрев больного, обнаружил симптомы воспаления легких. Киоаки хотел, чтобы Хонда на завтра обязательно отправился в Гэсюдзи, безотлагательно встретился с настоятельницей и просил бы ее изменить свое решение. Может статься, настоятельница выслушает третье лицо, и если она разрешит встречу, то Хонда отвезет его в Гэсюдзи. Хонда пытался сопротивляться, но кончилось дело тем, что он, вняв словам больного, отложил отъезд до завтра, пообещал, что сделает все, чтобы повидаться с настоятельницей и помочь Киоаки, но заставил того тоже твердо пообещать, что если уж ничего не выйдет, они сразу возвращаются в Токио. Ночь Хонда провел без сна, меняя на груди Киоаки компрессы. В тусклом свете лампы было видно, как от компрессов покраснела ослепительно белая кожа. Через 3 дня начинались выпускные экзамены. Казалось, родители Хонды будут против поездки, но отец, когда Хонда показал ему телеграмму, не задавая лишних вопросов, сказал: «Поезжай». А то, что и мать поддержала его, было для Хонды полной неожиданностью. Судья Верховного суда Хонда-старший, который ради старинного друга, неожиданно отправленного в отставку, намеревался пожертвовать карьерой, но не смог осуществить это, хотел внушить сыну, что дружба священна. Хонда готовился к экзаменам в дороге. И сейчас, когда он выполнял обязанности ночной сиделки, рядом лежала открытая тетрадь с конспектами по логике. Желтоватый круг света, который бросала лампа, резко обозначил противоположности. Один был в лихорадке страсти, другой учился, намереваясь служить жестокой реальности. Киоаки в своих грезах, с опутанными водорослями ногами, отдался на волю волн бушующего моря страсти. Хонда мечтал воздвигнуть на земле величественный храм разума, пылающий в бреду и здравомыслящий. 2 человека, 2 натуры сошлись холодной ночью ранней весны в комнатке на старом постоялом дворе. И каждый был на пороге своего особого мира. Хонда еще никогда так остро не чувствовал, что он не в состоянии постичь Киоаки. Тело того было перед его глазами, а дух витал вне досягаемости. Иногда в бреду Киоаки как будто звал Сатоко, но пылающее лицо не выглядело измученным. Оно было более живым, чем обычно, и таким прекрасным, словно под тонкой пластинкой слоновой кости горел огонь. Хонда знал, что ему не коснуться этой пылающей души. В ней бушевали чувства ему, недоступные. Нет, видно, он не может испытать всю гамму чувств. Ему недостает темперамента, чтобы позволить чувству проникнуть в сердце. Он знает, что такое дружба, что такое утрата. Но чтобы по-настоящему чувствовать, чего-то ему не хватает. Почему ему назначено поддерживать и в мире, и в душе стройный порядок, а великие стихии — огонь, ветер, вода, земля — не находят в нем пристанища? Он опять вернулся взглядом к тетради, заполненной мелкими четкими знаками. Формальная логика Аристотеля безраздельно господствовала в научном мире Европы до конца Средневековья. В ней можно выделить 2 этапа – классической логики, которая комментировала так называемые категории, и новой логики, начало которой во второй половине XII века положил полный перевод на латинский язык органона, Хонда ощутил, как прочитанное слово за словом выветривается из головы.